Глава 28. Росрест. За те 15 минут, что нам готовили и приносили завтрак, мы успели обсудить многое. Но разговор этот был похож на танец двух людей, которые не очень хотят раскрывать, что у них на душе. Нолан старательно избегал говорить о семье больше, чем знала широкая общественность. Вдовец Хайрат один воспитывал единственного наследника. Я вообще чувствовала себя ужиком, потому что никто раньше не пытался задавать конкретных вопросов про приют и мое время там. В общем, лучше всего шли разговоры о каких-то делах типа любимого цвета. «А почему ты не носишь кольца, как остальные аристократы?» — неожиданно для себя спросила я, когда настала моя очередь задавать вопросы. На самом деле все благородные носили печатки принадлежности к определенным родам. Они не имели ровным счетом никакой смысловой нагрузки, разве что определение свой-чужой в среде таких же аристократов. Ну и для того, чтобы продемонстрировать всем остальным, насколько богато его семейство. Подчас эти печатки были настоящими произведениями ювелирного искусства. «Стану главой рода, буду носить», — пожал плечами Нолан. «Мне нет нужды демонстрировать силу и богатство рода перед кем бы то ни было. Я Хайрат. Мы заключили сделку с самой смертью». Ха. Жестко усмехнулся парень. Я улыбнулась. «Мне всегда импонировала такая твоя позиция. Ты никогда не пытался использовать свой титул, деньги и связи в общении с другими студентами или преподавателями». Некромант склонил голову, принимая комплимент. Я же не удержалась и добавила. «Разве что один раз, когда делал мне неприличное предложение». «Заметь, ты на него в итоге согласилась», — улыбнулся Нолан. Тут наша приватная беседа была прервана. Пошел официант, вкатил тележку заказом и принялся расставлять тарелки на столе. Я удивленно наблюдала за процессом, и чем больше тарелок на столе появлялось, тем шире раскрывались мои глаза. Когда Нолан сказал, что любит сладкое, я даже и представить себе не могла, каких масштабов достигает его любовь. Наследник древней семьи некромантов был совершенно невозможным сладкоежкой. «Обалдеть!» — пробормотала я, наблюдая, как парень придвигает к себе тарелку с огромной вафлей, сверху украшенной высокой конструкцией из фруктов, взбитых сливок и орешков. «И это моя первая тайна, которую ты обязана хранить», — невозмутимо произнес парень. «А я думала, почему некроманты — любимое заведение кафе с воздушным интерьером, а не мрачный бар с грилем? А ты, оказывается, подъедаешь тот годовой запас десертного меню». «Ну уж не запас», — хмыкнул парень. «Но становиться сложно, да». Признаться честно, мне было ужасно интересно посмотреть, как некромант съест все, что поназаказывал. Учитывая, что порции тут не жалели, и к блинчикам я подошла уже сытая. Но Нолан, видимо, воспользовался каким-то некромантским заклинанием, потому что все тарелки опустошались перед ним с одинаковой интенсивностью. «Как ты это делаешь?» — не выдержала я. «Что?» — не понял парень, занеся ложку над шоколадным фонданом. «Но если употреблять столько сладкого, это ж...» Хотелось сказать, что это ж самый верный и быстрый способ достичь формы идеального шара, но мне не хотелось обижать парня. «Завидуешь?» — хмыкнул Нолан. «Самую малость», — соврала я. «Некромантия Роуз влияет не только на окружающих, но и на самих магов», — нехотя пояснил Нолан. «Как и любой другой сильный дар, скрепленный печатью с Нижним миром. Просто кто-то безудержно меняет любовниц, кто-то постоянно воюет, кто-то спивается. Я предпочитаю сладкое». «Неплохой компромисс», — улыбнулась я. «Наверное», — пожал плечами парень и разломил десерт. Жидкий шоколад потек на тарелку, смешиваясь с капельками соленой карамели, и я против воли сглотнула слюну. «Хочешь?» — спросил парень. «Нет, спасибо», — соврала я. «Да я же вижу, что хочешь», — улыбнулся Нолан и придвинул тарелку ко мне. «Да нет, ну что ты!» — я отодвинула тарелку обратно. «Просто попробуй», — предложил парень, вновь приблизив ко мне фондан. «Да ну что, шоколадных кексов не ела!» — буркнула я. «Таких нет!» — заявил Нолан. Затем сам зачерпнул нежный бисквит с прозрачной тягучей карамелью и поднес ложку к моему рту. Я гневно посмотрела на него и открыла рот, чтобы возмутиться, мол, что он себе позволяет. Но это была стратегическая ошибка. Парень тут же сунул мне в рот ложку. Пришлось жевать. «М-м-м!» — глубокомысленно изрекла я. «Хм, тот же!» — хмыкнул Нолан и, вернув тарелку ко мне, протянул ложку. Я упрямо отодвинула десерт на середину стола и сделала компромиссное заявление. «Напополам?» «Ну, если ты так настаиваешь», — с видом большого одолжения произнес Нолан. Фондан исчез с тарелки минуты за три. И это был последний десерт, оставшийся на столе. Нолан расплатился, оставив щедрые чаевые, и мы вышли из кафе сытые и вполне довольные собой. «Прогуляемся до вокзала», — предложил парень. «Давай», — легко согласилась я. Некромант предложил мне локоть, на который я без раздумий оперлась, и мы медленным прогулочным шагом отправились обратно. Всю дорогу парень развлекал меня беседой, поражая как эрудицией, так и ораторскими навыками. Он рассказывал про встречные дома, про вывески каких-то мастерских, плавно переходил к экономике столицы и обратно к витринам бутиков. Было очень интересно, и, признаться, я заслушалась и потеряла бдительность, а когда снова окинула улицу на предмет знакомых лиц, почувствовала панику. Мы как раз стояли у стены с табличкой, уведомляющей, что в этом доме полвека назад жил талантливый и чудаковатый алхимик Ядус, об открытиях которого, вперемешку с конфузными историями, рассказывал Нолан. А навстречу к нам шла моя старшая сестра, которая меня еще не заметила, но через пару секунд обязательно это сделает. И я не придумала ничего лучше, чем перебить расслабленно вещающего Нолана просьбой. «Поцелуй меня!»